Вдруг гоблинша по-звериному принюхалась и даже показательно облизнулась. «О, чую дух человечий! Идет моя Катюха!» И точно, нюх у Эфы Горыневны оказался отменный, словно у ищейки. Минут через пять в избушку вошла молодая девушка-иномерянка, та самая, которую Эрин видел в Колдубинске накануне. Слава Эру не рыжая и ничем не напоминающая сьючек. Как верно указала Эфа Горыневна, бюст у барышни имелся весьма запоминающийся, ничуть не хуже, чем у Сафоры из столовой. Ну и кроме высокой девичьей груди, доброжелательному глазу было на чем задержаться. Глаза веселые, васильковые, здоровый румянец на обсыпанных веснушками щечках, русые кудряшки и самая искренняя улыбка, какую только видел Эрин у иномерянок. «Здрасте!» – просияла она. «Здравствуйте, сударыня!» Девушка протянула руку для пожатия, предварительно вытерев перепачканную землей ладошку о штанину грязных старых джинсов. «Катя!» «Эрин!» «А я вас вчера видела!» – смущенно буркнула юная ведьма. «Я вас тоже!» «Мешок положь в угол!» – скомандовала гоблинша. «Руки помой! Проверь, как там борщец, настоялся ли, и накрывай на стол, ужинать будем!» Эрин Рандир никогда от угощения не отказывался, памятуя о том, что следующая трапеза может случиться очень и очень нескоро. Да и было бы преступлением отказываться от такого борща. Эльф сам не заметил, как умял две глубокие тарелки подряд, без остановки, несказанно умилив и бабку, и ее юную компаньонку. «Ешь, касатик, ешь!» – приговаривала Эфа. «Небось, в твоем городище справной еды не водится. Худой ты шибко, синеглазик, тебя кормить надобно!» За ушами у энчичекиста предательски трещало, а желудок ликовал и просил добавки. «Смотри, Катюха, и учись! Достанется тебе такой вот красавец! Так ты ему не фасон свой показывай, а корми сытнее, да к себе под бочок укладывай! Сытый и хорошо приголубленный мужик завсегда твой будет!» — глубокомысленно вещала гоблинша. «Тогда он к тебе из любых странствий вернется и ни на кого смотреть не станет. Была б любовь меж вами!» Девчонка иронично усмехнулась и совершенно неожиданно съязвила. «А чего ж ты, бабулечка, тогда десяток мужей сменила, если такая умная?» «Ха! Кабы не убили моего первого супружника, твои сородичи, засранка, то и остальных девяти не было бы!» Насмешливо хрюкнула Эфа и указала гостю на забранную в рамку картинку, где над верхушками хвойного леса летел дракон о трех головах. «Энта Катюха рисовала! В иномирии его теперь зовут Змей Горыныч. Верно я сказала, малявка?» «Ага», — бойко кивнула Катя. «Считается, что у него было три головы». «Так не бывает», — заявил Эрин. «Эх, да чего с людишек ты возьмешь? Все переврут, все перекрутят», — отмахнулась гоблинша. «Злей его звали, и был он драконом-оборотнем. И не Горыныч, а Горыничнин, то бишь мой, законный супружник». «Ах, какой мужчина был! Только у него не три башки было, одной хватало вполне. У него кое-чего водилось такого размерчику, что на троих бы поделить». И Эфа Горыневна продемонстрировала, что именно и в каком ракурсе имелось в арсенале ее покойного мужа. Так заправский рыбак, если ему связать руки, показывает, какие большие глаза были у пойманы рыбы. Эрин и Катя, естественно, не поверили. И чтобы не развивать столь скользкую и крайне непристойную тему, Аптелемнар решил сделать еще одну попытку выспросить у гоблинши про недавние убийства. «Никогда не поверю, что вы ничего не знаете про тайны этого леса, Эфа Горыневна. Ведь даже мне понятно, здесь вокруг полным-полно вредоносной магии и запретного колдовства. Разве нет? Мы бы могли совместными усилиями найти и наказать преступника». «А кто это мы?» — ухмыльнулась лесная ведьма. — «Я и твоя инчичика? И пистоль мне дашь?» — «Нет, оружие я вам не дам. Но вы могли бы пойти навстречу следствию», — продолжил увещевание эльф, но был перебит на полуфразе. — «А давай, юноша, я пойду навстречу тебе самому. Помогу тебе с твоей сердечной раной. Как, отстанешь от меня со своими мертвяками?» — «Не отстану. У меня работа такая». «Дам я тебе зелье отворотное, сильное. Один глоток, и станет твое сердце холодным, словно камень в горном ручье. Не будешь тосковать по девчонке своей глупой. Ни тебе снов горячечных, ни мытой душевной. Работай и работай себе на свою инчичику разлюбезную, — вкрадчиво нашептывала проницательная старуха. — Тебе же ничего больше и не надобно, я все вижу. И не успел Эрин возразить, как в его ладонь легла маленькая склянка с темной жидкостью внутри. — Можешь выкинуть, если тебе не надобно, но прежде хорошенько подумай, синеглазый. Договорились? — Хорошо, — согласился Инчичикис, вставая. — Я тогда пойду. Спасибо за угощение, Эфа Горыневна. Было очень вкусно. И положил зелье в задний карман джинсов. — Погоди, красавчик, пущай тебя Катюха проводит. — Не нужно меня провожать. — Нужно, — рявкнула гоблинша и так зыркнула на девчонку, будто в случае отказа собиралась съесть живьем и без соли. Прощались недолго, но душевно. Эрин клятвенно обещал не забывать старушку, рассказать, чем дело кончилось с убийцей магов, и вообще захаживать в гости в любое время.